Пока Алекса открывала шампанское, Саванна позвонила отцу. Он знал, что Алекса должна была привезти письма, и тоже с нетерпением ждал результатов. Том находился дома и сразу же схватил трубку своего мобильника. Стэнфорд, Гарвард — отказ. Браун — резервный список. Положительные ответы из Джорджа Вашингтона, Дюка и Принстона, — крикнула Саванна. И его физиономия расплылась в радостной улыбке. «Я еду в Принстон, папа!» Как и Тернер, отец предпочел бы Дюк, но он с пристрастием относился к южным учебным заведениям. Саванна поставила высокую цель и достигла ее. Том очень гордился дочерью. «Прими мои поздравления, отпразднуем это завтра вечером. Я приглашаю всех на ужин. Поздравляю тебя, дорогая, я так горжусь тобой!» Поблагодарив его, она вернулась к маме и бабушке. Они долго сидели и разговаривали, потом отправились ужинать в любимый ресторан Саванны. Там собиралась шумная дружелюбная компания студентов колледжей. Большинство ее друзей тоже получили на этой неделе ответы на свои заявления. Джулиана, верная своему слову, заявление не подавала, решив взять отпуск на год, и теперь немного сожалела об этом. Она чувствовала себя отбившейся от стаи, и Саванна не стала ей звонить, чтобы не расстраивать, но Тернеру она позвонила. Он был рад за нее, хотя и разочарован, что она не захотела учиться с ним в Дюке. Но он знал, как много значит для нее Принстон, а потому просто пообещал навещать ее там, как только сможет, и она поклялась делать то же самое. Чудным теплым вечером они возвращались пешком в отель. Бабушка была в восторге от города, который давно полюбила. Он понравился ей еще, когда она навещала здесь Алексу, которая в то время была замужем за Томом. Она всегда ощущала огромное обаяние этого города. Они проболтали еще целый час, пока, наконец, не разошлись по своим кроватям, все еще взбудораженные важными новостями. На следующее утро позвонил Трэвис, потом Дейзи. Малышка хотела узнать, сможет ли навещать Саванну в Принстоне, и старшая сестра ответила утвердительно. Потом позвонил Генри, который тоже радовался за нее, хотя и чуть-чуть обижался, что она не будет учиться в его альма-матер. После этого он попросил к телефону ее маму. Они с Алексой проговорили несколько минут, и Алекса с улыбкой передала трубку Саванне. Звонили все. Следующей позвонила бабушка Бамон. Она сказала, что на ее месте поступила бы в южное учебное заведение. Но если уж она решила учиться в северном, то Принстон — весьма достойный выбор. «Разве там учатся не только мужчины?» — несколько озадаченно спросила Юджиния. «Раньше там действительно учились только мужчины», — ответила Саванна. «Теперь нет». «Куда катится мир?» — пробормотала Юджиния и усмехнулась. Потом она сказала, что хотела бы прийти во второй половине дня в отель на чашку чая, чтобы повидаться с матерью и бабушкой Саванны. Саванна пришла в изумление. Она сказала, что они будут рады с ней встретиться, и поблагодарила бабушку за предложение. «Я попрошу твоего отца отвезти меня». Она предложила встретиться в 4 часа. Саванна повесила трубку, надеясь, что мать не будет возражать против визита Юджинии. «По-моему, это очень мило с ее стороны, дружелюбно, но весьма сдержанно», — сказала Алекса. 10 лет назад Юджиния способствовала разрушению ее жизни, но она приходилась бабушкой Саванне, и Алекса была готова сделать шаг к примирению. Она намеревалась сделать это ради дочери. Раз уж Алекса виделась с Томом, то почему бы не встретиться с его матерью, хотя теплых чувств по отношению к ней она не испытывала. «Спасибо, мама», — прочувствованно сказала Саванна, зная, каких больших усилий стоило бабушке Бамон выйти из дома. Она последнее время почти совсем не выходила. По возрасту Юджиния могла бы быть матерью другой бабушки Саванны. Они продолжали праздновать целый день и все вместе отправились в салон красоты. Мюриэль там понравилась, и она после массажа сделала прическу и привела в порядок ногти. В 16:45 вернулись в номер, чтобы переодеться перед встречей с миссис Бамон. Юджиния прибыла в точно назначенное время в сопровождении Тома. Саванна, увидев бабушку, обрадовалась. Мюриль сердечно ее приветствовала. Алекса насторожилась. Бабушка Бамон прежде всего направилась к ней. «Я должна извиниться перед тобой, Алекса», — сказала она, опираясь на трость и серьезно глядя Алексе прямо в глаза. «Я испортила твою жизнь и жизнь моего сына. Извинения тут не помогут, но ты должна знать, что я сознаю это и когда-нибудь отвечу за содеянное перед Создателем. Я хочу сказать, что у тебя чудесная дочь, и я ее очень люблю». Алекса тихо поблагодарила ее и обняла. «Это правда, извинениями ее разрушенный брак не вернуть, но Юджиния, по крайней мере, имела мужество признаться в содеянном». Том стоял за спиной матери в полном смятении и старался не встречаться с Алексой взглядом. Затем приступили, собственно, к празднованию. Алекса показала бабушке Бамон брошюру о Принстоне. Это было великолепное учебное заведение со студенческим городком, куда Саванне не терпелось поехать. Утром она позвонила нескольким своим нью-йоркским друзьям, а с некоторыми связалась по электронной почте. Двое из них были приняты в Принстон. С одной девочкой они договорились жить в одной комнате. Они уже все продумали. Мать Тома оставалась у них в течение часа. Потом сын отвез ее домой. Выход за пределы дома был для нее большим событием, особенно после недавней простуды, после которой она ослабела. Уходя, она обняла Алексу и снова похвалила Саванну. Перед уходом Том напомнил всем, что встретится с ними в ресторане в 20:00. Он привезет с собой Трэвиса, Дейзи и Скарлетт. Приглашен также Тернер. 8 человек будут праздновать поступление Саванны в Принстон. Он отвез домой мать и отправился к себе. Найдя Луизу, он еще раз пригласил ее пойти с ними. Она повернулась к нему с привычно злобным выражением лица. «Это смехотворно, Том. Я не собираюсь с ней ужинать». Он понял, что она имеет в виду Алексу. «И мне наплевать, куда поступила Саванна. Она не мой ребенок. Более того, я уверена, что Алекса тоже не хочет меня видеть. Я на ее месте не захотела бы». «Возможно, ты права», — согласился он, «но ты могла бы принять какое-то участие. С тех пор, как приехала Саванна, ты делала все возможное, чтобы отравить ей существование, а ведь она моя дочь». «Но не моя», — повторила Луиза. «Она казалась мрачной и печальной. Я не хочу ее здесь видеть, а ты, зная это, все-таки привез ее сюда». «У меня не было выбора. Чего же ты боишься, Луиза? Она не причинит тебе зла, так же, как и ее мать. Им ничего не нужно от тебя и даже от меня. Они уже все имеют», — печально сказала она. «Алекса владела тобой в течение последних 11 лет. Ты никогда не уходил от нее, Том». Он был ошеломлен ее словами. «О чем ты говоришь? Я оставил ее 11 лет назад ради тебя и Дейзи. Я оставил ее, чтобы мы с тобой могли снова пожениться. Я никогда больше не виделся и даже не разговаривал с ней до февраля этого года», — сказал он. Луиза кивнула. Она этому верила, потому что часто проверяла его, будучи убеждена, что доверие не исключает контроля. «И ты также не переставал любить ее. Я знала это, видя, как ты смотришь на меня. Я думала, что смогу украсть тебя у нее, и ты о ней забудешь, но ты не забыл. Ты никогда не любил меня, Том. Ты хотел заполучить меня назад, чтобы поквитаться с Торнтоном, потому что я бросила тебя и ушла к нему. Тогда пострадала твоя гордость, но не твое сердце. А сердце твое всегда принадлежало Алексе». Том не стал отрицать. Они оба знали, что это правда. Знала это и Алекса. «Ты не переставал любить ее, а теперь любишь ее дочь, которая выглядит так же, как она». «Саванна совершенно самостоятельная личность», — возразил Том. «Ты обедал с Алексой, когда она приезжала сюда в прошлый раз». «Да, мы обедали», — согласился Том. «Луиза всегда знала обо всем, что он делал. У нас с ней общая дочь». «А еще что?» «Ничего, я не нужен ей», — уныло сказал он. Ему совсем не хотелось разговаривать об этом с женой. «А ты спрашивал?» «Нет, но на душе у меня скверно, и ты это знаешь. Долгие годы я не видел от тебя ничего хорошего. Ты добилась своего, а потом непонятно почему начала мстить мне». «Потому что я знала, что ты все еще любишь ее. Ты никогда меня не любил». «Но я остался с тобой, а это что-то значит. Между нами был своего рода молчаливый уговор. Но и здесь он оказался ненадежным. Том был просто слабохарактерным. А это нечто другое, и Луиза это знала, так же, как и он сам». «Не знаю, почему ты остался», — сказала Луиза в порыве откровенности впервые за многие годы, а может быть, вообще впервые в жизни. «Может, из-за Дейзи, или из-за Лени, или не желая перечить своей матушке. Даже она теперь против меня». Луиза знала о ее визите к Алексе и ее матери со слов Тома. «Ты ополчился на меня», — сказала Луиза, — «едва только привез сюда Саванну. У тебя нет ко мне никакого уважения». «Трудно уважать женщину, которая вечно раздражена и вечно злобствует, Луиза. Ты плохо относишься даже к Дейзи, своей собственной дочери. Ты предавала наших мальчиков и меня. Такие вещи не забываются. Так что же нам делать? Ненавидеть друг друга все последующие годы или просто плыть по течению? Не лучше ли нам остаться хотя бы друзьями? Тебе не обязательно сегодня идти на ужин, ты права, не следует этого делать». «Это никому не доставило бы удовольствия, ни вам обеим, ни Саванне. Она всегда защищает мать». «Как и ты». «Нет, я просто виноват, а это совсем другое. В свое время я не защитил Алексу от тебя. Обманывая ее, спал с тобой, и ты забеременела с умыслом». Она не стала опровергать сказанное. «Я пошел на поводу у тебя и своей матери. Я не защищал Алексу ни секунды, хотя в то время не ты, а она была моей женой. Сейчас ты моя жена. Было бы неплохо, если бы ты хотя бы время от времени вела себя как жена, а не как мой яростный враг. Мы зашли в тупик. Ты получила то, что хотела. Почему бы нам не попытаться найти хоть какой-то выход? Иначе нас обоих ждет жалкое существование», — сказал он. И это была правда. «Я буду чувствовать себя лучше, когда Саванна уедет», — проговорила Луиза. «Тогда мы могли бы начать все сначала». «Делай, как знаешь». Он уехал несколько минут спустя. Она осталась наверху в своей комнате. Откровенный разговор потряс обоих. Луиза никогда не делала ни шага навстречу Тому и даже не пыталась быть доброй. Такая уж она была. Их брак оказался в результате катастрофой. Наверное, теперь так все и будет продолжаться. Том вдруг понял, что поведение Луизы ничуть не изменится, когда уедет Саванна. Его наказание соответствовало его предательству. Ужин в честь Саванны выдался на славу. Немного подвыпивший Трэвис забавлял всех рассказами о студенческой жизни в Виргинском университете. Скарлетт, которую Саванна обожала, рассказала ей о подготовке к свадьбе. Дейзи веселилась и едва не прыгала от радости. Ей понравились мама и бабушка Саванны, которые оказались моложе и гораздо веселее, чем ее собственные. А Тернер во время ужина с обожанием смотрел на Саванну и, сидя рядом, держал под столом ее за руку. И в какой-то миг глаза Алекса и Тома встретились через стол, и всех этих лет как не бывало. Что бы ни произошло между ними, они оба гордились своей дочерью в этот очень важный для нее день. По общему признанию, вечер доставил всем удовольствие. Они ушли из ресторана последними. А Саванна сегодня в окружении любящих людей была безмерно счастлива, а ведь для нее все еще только начиналось. И в течение всего вечера никто не вспоминал о Луизе, даже Том. Она сидела дома одна, переполненная ненавистью.